Темник Мамай представлен в летописях также под именем Тысяцкого Ивана Вильяминова. В истории Дмитрия Донского, кроме победы над Темником Мамаем, есть еще одна победа над Темником, или по-русски Тысяцким. Напомним, что тьма – это 10 тысяч. Речь идет о победе над Тысяцким Иваном Вильяминовым. История эта такова. Оказывается, что вплоть до правления Дмитрия Донского в России существовала должность Тысяцкого. Тысяцкие по своему значению были почти равны великим князьям. Нечеволодов пишет. Мы видели, какое важное значение имела должность Тысяцкого, начальника и предводителя на войне всех черных людей. Очевидно, считая эту должность вредной, как возбуждающей зависть среди остальных бояр, а также и как умаляющую власть самого князя, Дмитрий после смерти последнего Тысяцкого, знатного боярина Василия Вильяминова, решил вовсе упразднить ее. Но этим был сильно оскорблен сын Василия Вильяминова Иван, который после смерти отца сам рассчитывал быть Тысяцким. Конец цитаты. Далее события разворачивались так. Иван Вильяминов изменяет Дмитрию и бежит в Орду к Мамаю. Это происходит якобы в 1374 или 1375 году, то есть за несколько лет до Куликовской битвы, которая произошла в 1380 году. В итоге начинается война. Примерно в это же время, то есть когда Иван Вильяминов изменяет Дмитрию Донскому и бежит к Мамаю, Мамай изменяет хану Магомету и готовится к походу на Дмитрия. Цитата. Мамай, устранив хана Магомета, именем которого он правил, сам провозгласил себя ханом. Летом 1380 года он собрал огромнейшее войско. Конец цитаты. Это и есть начало Мамаева нашествия, закончившееся Куликовской битвой. Наша мысль очень проста. Изменивший Дмитрию Донскому Тысяцкий, боярин Иван Вильяминов, это и есть изменивший хану и провозгласивший себя самовольно ханом Темник Мамай. Эта измена привела к крупнейшей войне и к кровавой Куликовской битве. Эта наша реконструкция находит яркое подтверждение на страницах русской истории. Иван Вильяминов, явившийся в русскую землю, был схвачен и казнен на Кучковом поле. Цитата. Дмитрий, несмотря на то, что у изменника была знатная родня, приказал казнить его. Ему отрублена была голова на Кучковом поле. Эта казнь, по замечанию летописи, произвела сильное впечатление на народ. Память об этой казни, как видим, отразилась даже на штемпелях монет Дмитрия Донского. Конец цитаты. Что же получается? Дмитрий Донской, одержавший крупнейшую в русской истории победу, весть о которой разнеслась по всему миру, увековечивает на своих монетах не это громкое событие, а казнь своего подчиненного, якобы случайно пойманного изменника Ивана Вильяминова. Но одного взгляда на эти монеты достаточно, чтобы увидеть, что речь тут идет не столько о казни, как думают историки, а о битве. И Дмитрий Донской, и его противник изображены с мечами в руках, в воинской схватке. Это изображение победы в битве, настолько крупной, что в честь победы Дмитрий Донской чеканил монету. И победа произошла, как считается, не где-нибудь, а на Кучковом поле. И именно на Кучковом поле Дмитрий отрубил голову Ивану Вильяминову. То есть, согласно нашей реконструкции, на Куликовом поле. Другими словами, как мы теперь начинаем понимать, Ивана Вильяминова. Условное изображение, последовавшей за сражением казни, обезглавленное тело противника Дмитрия Донского, видно на прорисовке монеты на рисунке 1.39, вверху справа. В то же время изображение на монете, рисунок 1.39 и рисунок 1.41, порождает и другие вопросы. Не исключено, что в левой руке Дмитрия показан воинский щит с изображением человеческой головы. Подобный сюжет, щит с человеческой головой, присутствует на некоторых старинных русских изображениях. Например, на рисунке 1.41 показана миниатюра лицевого летописного свода со сценой сражения. Князь слева прикрывается щитом, на котором прикреплена или нарисована человеческая голова. Рисунок 1.43. Но тогда в памяти сразу всплывает известная древнегреческая легенда о Персее, на щите которого была прикреплена голова страшной медузы Горгоны. Мы показали, что миф о Горгоне и Персее имеет самое прямое отношение к русской истории. Дело в том, что история Персея является всего лишь одним из нескольких дубликатов реальной истории Георгия Победоносца, царя хана Георгия, Чингисхана из XIV века. Само слово «Горгона» является, вероятно, искаженным произношением имени Георгий. До сих пор в Москве сразу за Кулишками начинается так называемое Воронцово поле, название которого происходит от имени бояр Воронцовых Вильяминовых, русских Тысяцких, последний из которых, как мы видим, и был Мамаем, восставшим против Дмитрия Донского. В книге «Сорок сороков» мы читаем о районе нынешней Московской улицы Воронцово поле следующее. В XIV веке здесь было окруженное лугами и лесами село, принадлежавшее знатным боярам Воронцовым Вильяминовым. Один из них был последний московский Тысяцкий военачальник. После его казни село перешло к великому князю Дмитрию Донскому. Тот завещал его Андроньеву монастырю. Конец цитаты. Таким образом, Воронцово поле, то есть поле Мамая, было завещено Андронникову монастырю, построенному в честь победы над Мамаем. Возникает понятная и естественная картина тех далеких событий. Между прочим, имя Вильяминов или Вильямин могло появиться здесь как видоизмененное сочетание Велий-Мамай, то есть Великий Мамай.